сон ребенка. Когда ребенок спит, мама счастлива. Здоровый сон ребенка — это крепкие отношения в семье и возможность восстановиться для мамы. Сон — отличная привычка, которой стоит научить ребенка. Если ребенок хорошо и правильно спит, то его нервная система более благополучна. У него хороший аппетит, и он меньше капризничает. Мои дети учились самостоятельно засыпанию с 4 месяцев в мягкой и заботливой форме. Это помогло сформировать устойчивую привычку, надеясь на всю их жизнь. Все дети по-разному учатся спать и имеют свой темперамент, но напомню, что крайне важно вовремя ложиться и просыпаться. Какой график ночного и дневного сна должен быть у детей разных возрастов? Возраст — 0-1 месяца. Общее время сна — 16-18 часов. Ночной сон — 8-9 часов. Дневной сон — 7-9 часов, 3-5 периодов. Время отхода ко сну — 20:00-21:00. Особенности — частое кормление. Возраст — 1-6 месяцев. Общее время сна — 14-16 часов. Ночной сон — 10-12 часов. Дневной сон — 3-5 часов, 2-3 периода. Время отхода ко сну — 19:30-20:30. Особенности — постепенная регуляция режима. Возраст — 6-12 месяцев. Общее время сна — 12-15 часов. Ночной сон — 10-11 часов. Дневной сон — 2-4 часа, 2 периода. Время отхода ко сну — 19:00-20:00. Особенности — формирование режима. Возраст — 1-2 года. Общее время сна — 11-14 часов. Ночной сон — 10-12 часов. Дневной сон — 1-2 часа, 1 период. Время отхода ко сну — 19:00-19:30. Особенности — 1 плановый дневной сон. Возраст — 2-3 года. Общее время сна — 11-14 часов. Ночной сон — 10-12 часов. Дневной сон — 1-2 часа, 1 период. Время отхода ко сну — 19:30-20:00. Особенности — устойчивый режим. Возраст — 3-7 лет. Общее время сна — 10-13 часов. Ночной сон — преимущественно ночью. Дневной сон возможен или отсутствует. Время отхода ко сну — 20:00-21:00. Особенности — индивидуальный график. Какие витамины и минералы особенно важны для хорошего сна ребенка? Для хорошего сна ребенка особенно важны следующие витамины и минералы. Витамин А — улучшает самочувствие, способствует спокойному и долгому сну. Витамин D — помогает бороться с усталостью, заряжает детей бодростью. Витамин Е — способствует улучшению качества сна. Витамины группы В — особенно важен витамин В6, который повышает усвоение магния и усиливает его свойства. Помогают регулировать нервную систему. Магний способствует расслаблению мышц, уменьшает стресс и тревожность, помогает успокоить нервную систему, улучшает память и концентрацию внимания. Кальций важен для нормализации сна, регулирует нервное возбуждение. Калий помогает нормализовать сон. Цинк помогает устранить нарушения сна. Триптофан, аминокислота, участвует в выработке серотонина и мелатонина. Серотонин регулирует настроение и эмоции. Мелатонин является основным регулятором сна. Способствует уменьшению симптомов депрессии и улучшению сна. Облегчает засыпание, увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Важно отметить, что правильно подобранный рацион, включающий продукты, богатые этими витаминами и минералами, может значительно улучшить качество сна ребенка. При необходимости после консультации с врачом можно рассмотреть возможность приема витаминно-минеральных комплексов. Как питание может повлиять на качество сна ребенка? Правильно подобранный рацион, особенно вечером, может значительно улучшить качество сна ребенка, способствуя более легкому засыпанию и крепкому сну в течение ночи. Первое. Продукты, богатые триптофаном, способствуют хорошему сну. Триптофан помогает организму вырабатывать серотонин и мелатонин, гормоны, регулирующие сон. Источники — сыр, творог, мясо, индейка, кролик, курица, рыба, яйца, крупы, гречневое, овсяное. Второе. Магний улучшает качество сна, способствует расслаблению мышц и уменьшению стресса. Содержится в отрубях, тыквенных семечках, кунжуте, миндале, шпинате, цельнозерновых продуктах. Третье. Продукты, содержащие мелатонин, регулируют цикл сна и бодрствования. Источники – вишня, черешня, финики, грецкие орехи, овсяные и гречневые крупы. Четвертое. Продукты, которых следует избегать перед сном, содержащие кофеин, чай, шоколад, газированные напитки с высоким содержанием сахара, тяжелая, жирная пища, продукты с избыточным количеством клетчатки. Пятое. Важность водного баланса. Избегать большого количества жидкости перед сном, чтобы не нарушать непрерывность сна. Шестое. Витамин D. Его дефицит может привести к плохому качеству сна. Источники – жирная рыба, авокадо, грибы, шпинат. Что такое навык самостоятельного засыпания у детей? Самостоятельное засыпание – это навык, при котором ребенок засыпает в своей кроватке без активной помощи родителей или с минимальной помощью. Основные характеристики. Первое. Ребенок засыпает сам, без слез и дискомфорта. Второе. Родитель может положить ребенка в кроватку, пожелать спокойной ночи и выйти из комнаты. Третье. Ребенок способен успокоиться и заснуть без сильных ассоциаций, таких как кормление грудью или укачивание. Четвертое. Этот навык формируется постепенно по мере физического и психического развития ребенка. Пятое. Самостоятельное засыпание не означает, что ребенок засыпает мгновенно после того, как его положили в кровать. Это процесс, при котором ребенок может самостоятельно успокоиться и заснуть без вмешательства родителей. Важно отметить, что готовность к самостоятельному засыпанию зависит от возраста и индивидуальных особенностей ребенка. Обычно этот навык начинают формировать не ранее 4-6 месяцев. С какого возраста можно приучать к самостоятельному засыпанию? Приучать ребенка к самостоятельному засыпанию можно начинать в следующие возрастные периоды. Первое. С 4-6 месяцев. Это оптимальный возраст для начала формирования навыка самостоятельного засыпания. В этом возрасте ребенок физиологически готов успокаиваться без помощи взрослых. Второе. Период от 6 месяцев до 2 лет считается лучшим временем для обучения самостоятельному засыпанию. Третье. После 2 лет. Некоторые специалисты рекомендуют начинать обучение самостоятельному засыпанию в более старшем возрасте, когда ребенок может самостоятельно найти удобную позу для сна. Четвертое. К 3 годам физически и психологически здоровые дети обычно могут самостоятельно засыпать ближе к этому возрасту. Важно отметить, что готовность к самостоятельному засыпанию зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Перед началом обучения самостоятельному засыпанию рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Какие перекусы предлагать ребенку для поддержания стабильного уровня энергии в течение дня? Главное правило перекуса — небольшой объем, но высокая питательная ценность, чтобы помочь ребенку восполнить силы и энергию между приемами пищи. Чрезмерное содержание в перекусе простых углеводов может привести к сильному эмоциональному всплеску и резкому повышению уровня сахара в крови, что впоследствии только усилит аппетит и вызовет подавленное и тревожное состояние. Ребенок не в силах его контролировать, поэтому чаще всего оно проявляется в виде истерики. Чтобы этого избежать, необходимо предлагать ребенку сбалансированный перекус, который состоит из белков, клетчатки и жиров. Банан плюс сушеные орехи, сыр плюс орехи, морковка плюс банан плюс орехи, кабачковые оладьи с сыром, яйцо отварное, хлеб зерновой, лист салата и огурец, конфеты без сахара из кокосовой стружки, сухофрукты плюс орехи, кисломолочный продукт плюс орехи плюс ягоды, овощной салат плюс яйцо плюс сыр. Есть ли какие-то натуральные добавки, которые могут помочь ребенку лучше справляться со стрессом? Для детей, испытывающих стресс, могут быть полезны следующие натуральные добавки и фитонутриенты. Магний помогает снизить тревожность и улучшает качество сна. Важен для нормального функционирования нервной системы и может помочь при повышенной возбудимости и сниженной памяти. Содержится в следующих продуктах. Продукты растительного происхождения. Орехи, миндаль, грецкие, кешью, семечки, тыквенные, подсолнечные, бобовые, фасоль, горох, чечевица, зеленые листовые овощи, шпинат, салат, цельнозерновые крупы, гречка, овсянка, какао и горький шоколад. Продукты животного происхождения. Твердый сыр, суп-продукты, морепродукты, яйца. Глицин. Эта аминокислота улучшает настроение, снижает психоэмоциональное напряжение и способствует лучшему засыпанию. Содержится в следующих продуктах: мясо, желатин, рыба, костный бульон, молочные продукты, яйца, бобовые, орехи, семена. Витамин В6, пиридоксин, необходим для выработки серотонина, который стабилизирует нервную систему и снимает перевозбуждение. Содержится в следующих продуктах: мясо, говядина, курица, индейка, свинина, рыба, треска, тунец, семга, скумбрия, горбуша, субпродукты, печень, почки, сердце, молоко и молочные продукты, фрукты, бананы, авокадо, гранат, дыня, цитрусовые, лимоны, апельсины, яйца, овощи, картофель, болгарский перец, цветная капуста, брокколи, чеснок, семечки подсолнечника, зерновые и злаковые, пшеница, ячмень, гречка, рис, бобовые, фасоль, соя, орехи, фисташки, грецкие, фундук. Мелисса и мята. Эти травы оказывают седативное, расслабляющее и успокаивающее действие на организм ребенка. Витамины группы В. Витамины В1, В5 и В12 помогают справляться со стрессом, улучшают когнитивные функции и способствуют выработке дофамина. Витамин В1. Овсянка, гречка, бобовые, фасоль, горох, соя, орехи и семена, кунжут, подсолнечник, арахис, морковь, шпинат, томаты. Витамин В5. Печень, мясо птицы, яичные желтки, авокадо, брокколи, грибы, цельнозерновые крупы, картофель, молочные продукты. Витамин В12. Мясо, говядина, свинина, баранина, печень, рыба, лосось, треска, тунец, морепродукты, мидии, осьминог, яйца, молочные продукты, сыр, йогурт, молоко. Триптофан. Эта аминокислота способствует выработке серотонина, улучшая настроение и снижая стресс. Содержится в следующих продуктах: твердые сорта сыра, пармезан, чеддер, мясо, особенно кролик, свинина, козлятина, телятина, птица, индейка, курица, рыба, палтус, лосось, форель, скумбрия. Морепродукты: лангусты, осьминоги, креветки, омары, раки, устрицы, гребешки, финики, яйца, зерновые, зародыши пшеницы, гречка, пшеничные отруби, овес, бобовые, фасоль, чечевица, нут, семена и орехи, кунжут, подсолнечник, фисташки, кешью, миндаль, фундук, кедровые орехи, бананы.